Глава восьмая. Летающая крыса. Надежда впервые смотрела неклассическую постановку и смеялась от души, в то время как большая часть зрителей сосредоточенно хмурилась, пытаясь разглядеть в спектакле Романа Мирзояна политическую подоплеку. А вот Жорж почему-то не смеялся и вообще чувствовал себя неуютно. Пару раз он принимался оправдываться и ругать Орехова, но Надя затыкала ему рот. Спектакль назывался «Деревянные лбы» и являлся современным прочтением толстовского «Золотого ключика». Папа Карло выражал тоталитарно-архаическое начало, требовал от Буратино беспрекословного подчинения и препятствовал сыну посвятить себя творчеству, то есть стать театральным артистом. Крыса Шушера символизировала порыв человеческой души к свободе. Она вызволила Буратино из плена предрассудков, то есть убедилась бежать от отца, за что жестоко поплатилась от брутального тирана. Наде надолго запомнилась сцена, когда папа Карло, схватив Шушеру за хвост, несколько минут вертел ею над головой и жестоко проклинал, а затем метнул в партер. Перед этой сценой артистка, играющая крысу, конечно, была заменена куклой. Буратино получил таки роль в театре Карабаса-Барабаса, но здесь он стал подвергаться насмешкам со стороны костных артистических масс, деревянных лбов, за свою любовь к женской одежде. Деревянные лбы мешали самовыражаться не только Буратино, но и Приме Мальвине, появляющейся на сцене исключительно в обнаженном виде, а также транссексуалу Артемону, влюбленному в Пьеро. В итоге Буратино, Мальвина и Артемон сбежали в лес, где стали сожительствовать с двумя благородными разбойниками – Лису Алисой и котом Базилио. Этому сожительству и была посвящена основная часть спектакля. Когда бесконечные выяснения отношений в семье извращенцев уже стали Надю утомлять, неожиданно наступила трагическая развязка. Папа Карло, вообразивший себя Тарасом Бульбой, и Карабас-Барабас, лишившийся ведущей артистки, появились на сцене с помповыми ружьями и расстреляли всю пятерку. В финальной сцене лесные зверюшки с жалобными песнями хоронили новомучеников, пострадавших за свои убеждения. «Ну, как тебе спектакль?» — спросила Надя, когда они вышли на улицу. «Только честно». «Дерьмо», — честно признался Жорж. «Положился на вкус ореха. Сам я не театрал». «Это заметно. А вообще, любопытненькая постановочка. Так сказать, отражает многие современные тенденции. Спасибо тебе, Егор, посмеялась от души. Опять же, отрадно, что в нас крысы не попали». Жорж натянуто улыбнулся. «Надь, может, в кафе зайдем?» «Может, и зайдем. В смысле, я тебя приглашаю?» «Ну так пошли уже!» — засмеялась девушка. Шиншир с интересом наблюдал за представлением, иногда бросая на Надюху косые взгляды. В последнее время его фактически прикрепили к аномалке. Интересно, почему супервизоры поручают следить за Надюхой именно Шинширу? Когда же? Ну когда же ему дадут трехлетнего человечка? Он будет стараться изо всех сил, он не подкачает, он не облажается. Он возлюбит Пасомова всем своим существом. Он реализует даже самые призрачные его свободы. Какой чудесный спектакль! Как реалистично он отображает суть свободы и рабства! Первозданная тьма раз за разом пытается выбросить стремление к свободе со сцены жизни, как папа Карло крысу Шушеру. но крыса летит к новым людям, и ее подхватывают благодарные руки преемников Буратино. Боритесь с деспотом, люди, не будьте деревянными лбами. Учитесь вон хотя бы у Мерлина Мэнсона. Чем человек свободнее, тем он красивее. «Ты, надеюсь, не феминистка?» — спросил Жорж. «В смысле, я ничего не имею против феминизма, но платить буду я, хорошо?» «Нет, я не феминистка, я другое», — съязвила Надя. «Хочешь платить? Плати, твое дело». «А что ты будешь заказывать?» «Закажи какой-нибудь коктейль». «Безалкогольный?» «Почему же безалкогольный? Давай с тобой нажремся, как свиньи, и завалимся в грязь». «Я не совсем то хотел сказать». «Заказывай уже, хватит болтать». «Вот теперь можно и поговорить», — подумала Надя, когда они прикончили по два нехилых алкогольных коктейля. «Скажи мне откровенно, Щипцов, ты когда-нибудь чего-нибудь планировал на долговременный срок?» «Типа на сколько?» «Типа года на 3». «Не-а». «А скажи мне откровенно, Щипцов, что ты дальше планируешь делать?» «В смысле, с учебой?» «Нет, в смысле, со мной». «Слушай, Серова, давай я тебя лучше домой провожу». «Проводишь, проводишь. Только ответь мне на вопрос. Ты, наверное, ждать не умеешь?» «А к чему ты это спрашиваешь?» «Так, чисто теоретически. Ну вот, к примеру, начнешь ты встречаться с какой-нибудь девушкой. Спросишь ее, хочешь большой, но чистой любви. А она на сеновал вместе с кузнецом придет. Это я аллегорически говорю. Фильм такой был, «Формула любви». Что ты тогда делать будешь?» «Дам по шее кузнецу». «Да шучу я. Буду ждать сколько надо, если объект того стоит». «Во как? Интересно. Вплоть до нескольких лет?» «А почему нет?» «Что-то мне слабо в это верится». «А ты не суди о людях поверхностно», — разозлился Жорж. «Я еще девственник, между прочим, хотя 1000 раз мог перестать им быть». «Все, расплачивайся и пошли», — удовлетворенно сказала Надя, перестав разыгрывать из себя подвыпившую. Краем глаза Шиншиш заметил, что аномалка умудрилась растревожить тьму в душе Жорика. Но ему было все равно. Как говорится, не его проблемы. Пускай Жориков опекун парится. Шиншир сидел за соседним столиком и представлял розового 3-летнего ребеночка. Маленького, беззащитного, нуждающегося в опеке. А как они стали бы беседовать после отладки телепатического канала? А взрослые бы говорили, у ребенка эгоцентрическая речь. Вот бы удивился старик Пиаже, если бы узнал, с кем на самом деле разговаривает ребенок. А как они бы развивали самосознание, учились любить себя, испытывать наслаждение? Дошкольный возраст – самая сладкая пора. Но пролетает она мгновенно, и у многих опекунов начинаются проблемы, потому что к подростковому возрасту первозданная тьма усиливает свои позиции. Именно в подростковом возрасте тьма начинает клеймить подверженных ее влиянию землян печатью раба. Если продержаться лет до 25 и не дать тьме захватить своего посомого, дальше будет легче. Крыса, то бишь стремление к свободе, укоренится в душе человека и сделает его маловосприимчивым к воздействию идеологии «путь раба».